требовалось хозяйке, чтобы разместить, накормить всех, сколько дела прибавлялось и прислуги. Все делалось как-то незаметно и легко. Мы, молодежь, проводили время очень приятно. Ходили и ездили в лес за грибами. Погода стояла поразительная, напоминала июль. По вечерам затевали или какую-нибудь игру, или музыку, или чтение. «Дуняша, скажи мне, бывает у вас Сергей Николаевич?» — спросила я ее после долгих колебаний. У сестры, тем более у Льва Николаевича, я не хотела спрашивать. Пускай думает, что я о нем забыла. «Бывают, только редко». «Что же, он весел, спокоен?» — спросила я. «Ну, Евтова я не знаю. Только слышала на Медне, как они были у нас с графиней, о чем-то спорили, а я стол за Алексея накрывала». «А о чем спорили?» — спросила я. «Да так, что жить теперь нельзя, люди дерзкие стали, никто работать не хочет. Да я плохо слышала, только что не веселые они и никуда не ездят. А так-то вообще, как живут, не знаю». «Зачем я спрашиваю? Какое мне дело?» — подумала я. Наступило 17 сентября. Настроение у всех и у меня было праздничное. Все мы нарядные, в легких белых платьях с цветными лентами. Обеденный стол украшен цветами, и новая терраса залита солнцем. Помню, как шумно и весело в 5 часов вечера садились мы за стол. И вдруг из аллеи сада послышался оркестр. Он заиграл увертюру из оперы «Фенеллы» или «Немая из Портичи», которую так любила Соня. Все мы, кроме Сони, знали, что Лев Николаевич просил полковника юношу прислать оркестр, но должны были хранить это в тайне. Не берусь описывать выражение лица Сони. Тут было все. Удивление, испуг, что это сон, радость, умиление, когда она увидела и поняла выражение лица Льва Николаевича. Он сиял не меньше ее. Соня была очень привлекательна своим цветущим и веселым видом. Я давно ее такое не видала и радовалась на нее. После обеда приехали кое-кто из офицеров и Стасюлевич, и затеялись танцы. Танцевали все, начиная с полковника юноши, Льва Николаевича и Дьякова. Обе тетеньки и бедная Долли были зрителями. Все это происходило на террасе. Стасюлевич по принуждению танцевал только кадриль. В одной из кадрилей в 6-й фигуре мне пришлось плясать русскую. Так как я плохо помню про себя, то предпочитаю привести то, что писала Варвара Валериановна Нагорная в 1916 году в приложении к газете «Новое время» в статье «Оригинал» Наташи Ростовой. В 6-й фигуре кадрили оркестр заиграл Комаринского. Лев Николаевич стал выкликать, кто может плясать русскую. Но все стояли молча. Тогда он обратился к Колокольцеву со словами: «Пройдись, русскую! Неужели вы можете стоять на месте?» Оркестр забирал все больше и больше. «Ну, ну!» — понукал дядя. Колокольцев сделал решительный шаг вперед и, описав плавный круг, остановился перед Таней. Я видела ее колебания, и мне стало страшно за нее. Но не только Варя, а и сама я чувствовала робость, а вместе с тем еле-еле стояла на месте. Я чувствовала, как во мне дрожало сердце, как дрожали плечи, руки, ноги, и как они сами, помимо моей воли, могли бы делать то, что нужно. Варенька пишет: «Лицо ее выражало восторженную решительность, и вдруг, подбоченясь одной рукой и подняв другую, она легкими шагами поплыла навстречу Колокольцеву. Кто-то бросил ей платок —